«Так это была кукла?» — с облегчением выдохнула я. «Ага», — подтвердил Аркадий. «Вот почему милиционер пнул ногой труп». «Ну, конечно. Мы, как подошли, сразу поняли, что на капоте лежит не человек», — сообщил Кеш. «Честно говоря, я решил, дети балуются. Помнишь, как мы с Петькой Коростылевым арбуз вниз кинули?» «Очень хорошо помню. Жили мы тогда в Медведкове, в Распашонке, на пятом этаже. 7-летний Кеша и его друг одногодок вышли на балкон и обнаружили там надрезанный скисший арбуз. Я собиралась выбросить испорченный плод в мусорный контейнер, да забыла, выставив его на воздух. Мальчишки затеяли спор, на сколько кусков разлетится арбуз, если швырнуть его вниз. Петька уверял, что он превратится в кашу, а Кеша утверждал, что треснет пополам. Поспорив 10 минут, они подрались, а потом решили выяснить истину эмпирическим путем и швырнули арбузище на тротуар. Раздался звук, больше похожий на взрыв. Липкая сладкая масса перемазала с головы до ног 2 малышей, упоенно лепивших кулички. Их матери, гневно сверкая глазами, явились ко мне выяснять отношения. «А если бы арбуз упал на голову нашим детям?» — негодовали они. «Тогда что?» Я чуть не лишилась чувств, представив, какое несчастье могло бы произойти, и пообещала задать Аркадию хорошую порку. Впрочем, до ремня дело не дошло. Мне никогда не хватало духа довести до конца воспитательные методы. «И что теперь будет?» — спросила я, чувствуя, как липкий ужас уходит из души. Жуткая трагедия превратилась в дурной фарс. Кеша пожал плечами. Скорее всего, ничего. Пока милиция глазела на куклу, явился Михаил и сообщил, что жена больна психически. «А Вольва?» В жутком виде вздохнул Кешка. «Считай, капота нет. Менты посоветовали на ущерб подать, только денег у этого парня, мужа, бедняги, никаких нет. Он из-за своей Лены на приличное место устроиться не может, боится ее дома одну оставить. Перебивается случайными заработками». «Ладно», — вздохнула я, — «поехали домой». «Верней, пошли», — хмыкнул Аркадий. «Сейчас такси поймаем», — пробормотала я, вставая на ноги. «Посидели бы еще», — сказала Алевтина Марковна. Старушка явно жила одна, и ей было скучно. «Спасибо, но нам пора», — ответила я, и, вытащив из кошелька 100-долларовую бумажку, положила ее на стол. «Очень вам благодарна. Это за кофе». Бабуся вспыхнула огнем и резко ответила: «Экая ты, деточка, гадкая! Я от чистого сердца угощала». Мне стало стыдно. Быстро спрятав купюру, я постаралась загладить неловкость. «Извините, и впрямь отвратительно вышло. Вы завтра никуда не уходите?» «Нет», — проронила Алевтина Марковна. «И куда мне ходить, только в магазин или в поликлинику на анализы? К чему интересуешься?» «Если около 2 завтра я заскочу к вам чайку попить». «А, давай», — повеселела бабушка. «Я одна живу, никому не нужная. Спасибо, руки-ноги работают, сама себя обслуживать могу, а иначе кранты. Проси, бабка, жалости у государства». На следующий день я, сев в «Жигули» нашего садовника Ивана, прикатила к Алевтине Марковне. После комфортабельного «Вольво» с антистрессовым креслом переход к отечественной марке оказался болезненным. Ну, во-первых, от неудобного сидения дико заломило спину, во-вторых, на педаль тормоза приходилось нажимать всем телом, в-третьих, растрясло из-за жутких амортизаторов. Ругаясь сквозь зубы, я дорулила до магазина «Седьмой континент» и отправилась крушить прилавки. «Так, купим такие продукты, которые по душе бабушкам. Геркулес, рис, гречка, масло, конфеты, торт, колбаса, йогурты, кефир, сахар, а еще овощи, фрукты и соки». Словом, когда «Жигули» подкатили к нужному дому, они напоминали передвижной продмаг. Возле подъезда, выходящего прямо на проспект, неподалеку от ларьков, стояли несколько подростков. Я высунулась в окошко. «Мальчики, на пиво заработать хотите?» «Не вопрос», — откликнулись они хором. «Делать чего?» «Продукты в первую квартиру отнесите». Ребята споро перетащили ящики и кульки, а Алевтина Марковна всплескивала руками. «Как же так? Не надо! Ой, сколько! Зачем ты, детка, потратилась?»